Глава 25. Наш путь лежал вглубь земель культистов. И теперь нас было четверо. Я, Висиена, Алия и Лания. По пути мы узнали от Висиены много интересного про фракцию культистов, которая была моим самым страшным врагом. Стоит сказать, что Висиена была приятным собеседником, в чем я еще раз убедился. Постепенно я даже перестал вспоминать о тюрьме в замке вампиров и ее поведении. Для себя я уже простил вампиршу. Тем более понять ее можно было. Ради Алии я бы и не такое сделал. Так что с ней мне было комфортно. Шли мы в основном по краю леса, который, казалось, тянулся через все земли оккультистов. Периодически мы охотились, точнее, охотилась Висиена. Алия тоже пыталась, но быстро прекратила свои попытки, так как до нее моей девушке было далеко. Каждый поход вампирши, бесшумно скользящий по лесу темной тенью с луком наперевес, завершался удачей. В результате каждый вечер мы устраивались на ночлег и, разбивая наш небольшой лагерь, лакомились мясом. Как я уже говорил, Висиена была отличным рассказчиком, и на привалах мы с удовольствием слушали ее истории. Знала она много, рассказывала интересно и захватывающе. В общем, у нее явно был настоящий талант. Время неторопливо шло. Мы передвигались днем и отдыхали ночью. Постепенно лес становился все мрачнее и мрачнее. И это изменение чувствовали все, но с другой стороны уже прошло 5 дней. За это время на нас ни разу не нападали монстры, что, конечно, не могло не радовать. Но это было все равно подозрительно. В то, что леса, по которым мы идем спокойные и мирные, верилось тяжело. И на 5-й день, ближе к вечеру, когда мы уже собирались остановиться, я услышал далекий волчий вой, который постепенно стал усиливаться, и к нему со временем присоединился целый хор голосов. «Это что?» — испуганно посмотрела на меня Лания. «Собачки воют?» — осторожно заметила Лания. «Кстати, вон они, серенькие!» Все посмотрели туда, куда показывала девочка, и я увидел, что на поляне, на которую мы, кстати, вышли, уже начали появляться авторы этого самого воя. Выглядели они жутко. Вроде похожи на обычных волков, по крайней мере, своими размерами. Только вот более мощные и, как потом оказалось, невероятно быстрые. Какая-то гладкая лысая кожа вместо шерсти уродовала их. А при взгляде на их морды меня просто передернуло. Какие-то белесые глаза и мощная пасть, скапывающая из клыков черной слюной. Всего из леса вышли 7 волков, и, остановившись на краю поляны, они внимательно смотрели на нас. Я оценил их уровни. Да, нам с девушками тут делать нечего. 2 магистра и 5 экспертов. Справиться с ними могла лишь Висиена. Нам и соваться в этот бой бесполезно. «Отойдите назад», — коротко приказала изменившимся голосом Висиена, и в ее руках появились 2 сабли из какого-то странного тусклого металла, которыми она взмахнула, выписав в воздухе 2 восьмерки. «Вы с ними не справитесь». «А ты справишься?» — осведомился я. «Ну, не в обиду будет вам сказано, но если кто и справится с этими тварями, так это я. Вы это должны понимать. И не атакуйте. Любая атака может привлечь внимание волков, и тогда я вам вряд ли смогу помочь. Сами вы с ними не совладаете». Мы с девушкой переглянулись и дружно кивнули. Все прекрасно понимали правоту вампирши. Нам оставалось только наблюдать за происходящим. Тем временем Висиена выступила вперед, еще раз взмахнула саблями, словно приглашая врагов, которые теперь смотрели только на нее, к нападению. И те не заставили себя долго ждать. 7 фигур молнии метнулись к невысокой щупленькой фигуре вампирши. Я невольно затаил дыхание. Со стороны девушка смотрелась беззащитной, но это оказалось очень обманчивым впечатлением. В последний момент, когда казалось, что вражеские зубы вцепятся в нее, она вдруг подпрыгнула и закрутилась в воздухе, буквально жонглируя саблями, которые превратились в еле заметные стальные росчерки. И брызнула первая кровь. Кровь волков. Правда, они оказались тоже невероятно быстрыми и ловкими, и пусть с трудом и не всегда, но довольно успешно уклонялись от сабельных атак. И, по-моему, Висиена получила несколько укусов. По крайней мере, ее лицо скривилось от боли, но это не помешало ей продолжить бой. Она применила свою магию. Вот то самое сушение, которое я уже видел в битве у замка. Двое волков-экспертов, которые крутились вокруг нее, пытаясь найти уязвимое место, вдруг взвизгнули и буквально через несколько секунд упали на траву сухими мумиями. Увидев, что произошло с сородичами, с двух сторон на вампиршу прыгнули волки-магистры. Но та не стала ждать и каким-то чудом умудрилась увернуться от летевших на нее зубастых тварей. И не просто увернуться. На какой-то немыслимой скорости девушка сделала сальто вперед и при выходе из него взмахнула саблями. И если один из волков успел отпрыгнуть, то второму сабли просто отрубили уши. С диким воем волк сдал назад, отчаянно мотая головой, и присоединился к своим товарищам, высушенным вампиршей. Весиена попыталась атаковать оставшегося в живых магистра, но не успела. Тот метнулся ей навстречу, а сзади на нее одновременно прыгнули, словно по команде, трое оставшихся экспертов. И опять она проявила невероятные акробатические способности. Прыжок вверх, двойное сальто, на выходе из которого один из волков-экспертов оказался просто разрезанным на части острыми саблями. Добившись успеха с ним, тем не менее вампирша упустила из виду уцелевшего магистра, и он не замедлил этим воспользоваться. Только чудом он не перекусил девушку пополам. Вокруг Весиену вспыхнула какая-то странная сфера черного цвета, а в следующий миг, так и не попробовав мясо вампира, волк рухнул, пронизанный двумя саблями и моментально высушенный. Но нанесла этот удар вампирша уже в полете и буквально чудом. Сила инерции откинула ее в сторону, и она покатилась по траве, а оставшиеся трое волков с радостным воем бросились к ней. Тут я уже не мог сдерживаться, ей нужна была помощь. В результате в волков полетели огненные взрывы, и меня поддержала Алия. И волки так и не добрались до Весиены, которая уже начала ворочаться. Не сказать, что наши с Алией атаки нанесли какой-то существенный вред им, но тем не менее отвлекли внимание от поверженной вампирши. Правда, огромный минус оказался в том, что теперь все внимание тварей было приковано именно ко мне. Что ж, я вытащил секиру, с замиранием сердца поджидая врагов. Но мой удар секиры, который должен был рассечь напополам прыгнувшего на меня врага, оказался безрезультатным. По сравнению со скоростью своего противника, я орудовал секирой слишком неуклюже. Поэтому тело прыгнувшего на меня волка уклонилось от летевшего на него лезвия и ударило меня в бок, отшвырнув в сторону. Жесткое приземление чуть не выбило из меня дух. Но воспользовавшись этой заминкой, возникшей после моего красочного полета, Али умудрилась всадить несколько огненных взрывов прямо в бок волка. Тот взвыл и, заскулив, отпрыгнул назад. Кстати, я понял, почему он один. Остальных двоих уже связала боем очнувшаяся Весиена. Так что дальнейший бой был, как говорится, делом техники. Вдвоем, пусть и с трудом, мы с Али справились с нашим противником. Правда, пришлось изрядно побегать, уворачиваясь от взбесившегося волка. Видимо, лицезрение добычи, такой вкусной, но недоступной, сводило его с ума. Но тут уже оставшиеся противники были обречены. Двоих под конец осушила Весиена, а третьего мы отправили на тот свет вместе с Алией. Наконец бой был закончен. Схватка оказалась стремительной даже для Весиены. Было заметно, что вампирша измотана. Она опустилась на траву и с блаженным видом вытянула ноги. «Спасибо вам за помощь», — вдруг посмотрела она на меня. «Проклятые абсоргеры, чтоб им», — выругалась Весиена. Первый раз я услышал из ее уст подобные слова. Кстати, ни я, ни Алия не поняли, о каких абсоргерах говорила Весиена, поэтому я решил уточнить насчет них. «А что это за абсоргеры?» Услышав мой вопрос, Весиена как-то обреченно вздохнула, тут же ответив. «Абсоргеры — это небольшая группировка оккультистов, культ которых расположен недалеко отсюда. Среди других группировок оккультистов абсоргеры одни из слабейших. Однако это если их сравнивать только с другими культами. Если же сравнивать их с кланами, племенами и школами других каст, то они сильнее многих. Даже слабейшие оккультисты превосходят вампиров, некромантов и оборотней. Именно поэтому эта каста и правит нашей фракцией. Те монстры, которых ты видел, имеют признаки интоксикации из оккультистских ритуалов. Выпавшая шерсть и черная слюна — это отличительные особенности мутаций монстров, после того, как они поедают трупы магов, которые были принесены в жертву для ритуалов усиления различных оккультистов. И все потому, что это кровавые ритуалы проводятся с помощью темной магии, которая, в свою очередь, заражает тела тех, кого приносят в жертву. Именно из-за этих мутаций наши противники были настолько сильными. И так как единственный ближайший культ — это абсоргеры, то это, безусловно, их рук дело. Предполагаю, что они просто выбрасывают трупы за пределы их культа после ритуалов. Какое невежество. Такое ощущение, что им плевать на жизни путников, которых эти мутировавшие монстры могут атаковать. «Не знал, что даже поедая ритуальные отходы, можно становиться сильнее», — нахмурился я. Честно говоря, звучало все это очень мерзко. Весиена хотела что-то ответить, но прервалась на полусловие. Она неожиданно обеспокоенно посмотрела в сторону чащи леса. Сначала я не понял, в чем дело, но вскоре почувствовал приближение аур двух магов в нашу сторону. Было очевидно, что они тоже нас заметили. Стоит сказать, что восприятие у Весиены было превосходным, на порядок лучше, чем у нас, потому что именно она первая заметила приближение неизвестных. Так что вскоре из леса вышли две фигуры. Первый — гладко выбритый мужчина средних лет с короткими черными волосами и каким-то холодным отрешенным лицом. Второй — подросток, идущий рядом с ним. Тому точно было не больше 15 лет. Он был даже младше меня. Его черные волосы были собраны в хвост, а черты его лица были какими-то острыми и резкими. Оба мага были одеты в черные плащи с витиеватым серебряным знаком на груди. Стоит сказать, что мужчина находился на ступени владыки, а парень на ступени духа. Наше с ним развитие было одинаковым. «Наставник, эти недостойные убили монстров, которых вы так долго и усердно взращивали. Их однозначно нужно наказать», — заявил парень, презрительно глядя на нас. «Так вы что, специально этих монстров отходами от ритуалов кормили? А вы не подумали, что они могут напасть на путешественников? Если бы меня здесь не было, то, вероятно, мои спутники уже были бы мертвы», — возмутилась Весиена. «В нашем мире выживает сильнейший. Если бы кто-то умер из-за этих монстров, то это бы означало, что он не имеет достаточной силы и поэтому недостоин жизни», — усмехнулся мужчина. «Наставник абсолютно прав. Только сильные маги могут заслужить честь стать частью нашей великой фракции», — одобрительно кивал парень. «Девочка, это ты же победила этих монстров в одиночку. Остальные члены твоей группы точно не смогли бы ничего им противопоставить. Стоит сказать, что ты довольно сильна. Я лучше, чем кто-либо другой, знаю их силу. Твои способности довольно примечательны», — заметил мужчина-оккультист. Весиена не стала отвечать, ограничившись лишь фырканьем. «Однако вы убили моих монстров, которых я так долго взращивал. Так как вы испортили мою собственность, то я имею полное право вас наказать. И наказанием будет смерть». После этих слов я почувствовал нарастающее напряжение. Казалось, вот-вот должна была начаться схватка. Я, Весиена и Алия напряглись, потому что отлично понимали, как мало шансов у нас будет выжить, если они нас атакуют. Мало того, что этот мужчина имеет могущество на ступень выше, чем наш сильнейший боец Весиена, так он еще и оккультист. И если верить той информации, что я слышал ранее, оккультисты сильнее обычных магов, находящихся на той же ступени, что и они. В связи с этим наше положение было незавидным. Мы переглянулись с Алией и Весиеной и уже были готовы к смертельной схватке, как вдруг оккультист неожиданно расслабился и рассмеялся. «Я просто шучу. Не берите в голову. Мы с вами из одной фракции, а значит, союзники. Я не буду вас убивать из-за таких пустяков. В будущем еще монстров выращу. Это не проблема», — беззаботно заявил мужчина. «Паршивый из вас шутник», — с облегчением вздохнул я. «Какой есть? Кстати, мое имя Каин, а ученика зовут Сентер. И да, я настаиваю на выплате компенсации за убийство моих монстров. Вы должны будете кое-что сделать». «И что же вы от нас требуете?» — спросила Весиена с долей скептицизма. «Я хочу, чтобы мой ученик устроил тренировочный бой с этим парнишкой», — оккультист указал пальцем на меня. «Они как раз имеют одну ступень могущества и примерно одного возраста. Мой ученик нуждается в практике, так что, думаю, это будет полезно». «Наставник, не то чтобы я оспаривал ваши слова, однако тот, с кем вы хотите, чтобы я сражался, всего лишь обычный маг. Что он может сделать против мощи оккультиста?» — «У него нет ни единого шанса против меня», — хмыкнул парень. Услышав это заявление, я удивился, насколько этот мелкий оккультист высокомерен. Я еще ни разу не терпел поражения от магов той же ступени, что и я. Также расправлялся с теми противниками, которые имели намного большее могущество, чем я, находясь при этом на гораздо более высокой ступени развития. Поэтому воспринимать серьезно слова этого самоуверенного сопляка я не стал. Что бы ни говорили об оккультистах, но мой талант, моя огромная совместимость искусств, моя научная магия — все это делало меня опасным противником. То, что я не обладал огромным могуществом в данный момент, было лишь из-за очень низкой ступени. Однако я был уверен, что когда придет время и я стану сильнее, то со всеми моими преимуществами никто не сможет меня остановить. Меня не так просто одолеть, так что не советую считать себя лучше других, особенно если ты о них ничего не знаешь, сообщил я нахалу. «О, ты думаешь, у тебя есть шанс?» презрительно рассмеялся парень. «Что же, тогда я готов показать тебе, насколько велика разница между нами. Хочу сказать, что я смотрю на тебя свысока не просто так. Я оккультист, а ты обычный маг. Сам этот факт означает, что у тебя нет шансов. Ты никогда не сравнишься со мной». После его слов мне сразу захотелось поставить его на место. И я готов был провести бой с этим парнем. Поэтому тянуть мы не стали. Отойдя на достаточное расстояние друг от друга, приготовились начать сражение. Мужчины-оккультист и мои спутницы встали в стороне, чтобы наблюдать за нашим боем. «Помните», — произнес Каин, — «бой тренировочный, без члена вредительства». Он строго посмотрел на Сентера. «При нарушении правил нарушитель будет наказан». И вот по сигналу битва началась.